2.1. Злополучный университетский вопрос. Итало-австрийский конфликт в Тироле начался задолго до политического кризиса разваливающейся австрийской монархии, с конца 60-х годов XIX века, когда большинства участников этой драмы еще не было на свете. Он был связан с особенным положением Тироля, земли, исторически населенной людьми разных национальностей. Тироль – это не, собственно, австрийцы, немцы, ладины или итальянцы, но нечто принципиально иное. Государство в государстве, сравнимое разве что с многонациональной Швейцарией, но в политическом отношении гораздо более темпераментное. Австрийские историки довольно часто обращались к проблемам монархии рубежа веков, отразившимся и на жизни Тироля. Исследователь Михаэль Геллер располагает основные признаки патовой ситуации в следующей последовательности. Первое. Нарушение принципа законности, вызов монархической системе, алтарю и божественной благодати. Второе. Кризис парламентаризма как первый признак конфликта между национальностями. Третье. Кодекс чести и дуэль как метод утверждения своего социального статуса. Четвертое. Примат национальной и культурной гегемонии как выражение политического и идеологического господства в университетах. Пятое. Политическая состязательность католицизма и науки. Обсуждение секуляризма и модернизма и постулат о свободе научных доктрин. Шестое. Шпионаж и тайная дипломатия в нарушение ограничений, установленных служебной тайной и политическими обязательствами. Седьмое. Индивидуальный террор как выражение всемогущества политического насилия и убийство как средство управления политическими конфликтами. Восьмое. Дипломатические и политические скандалы, имеющие целью поиск врага и провоцирование вооруженного конфликта. Упоминает о традиции дуэлей, в основном в студенческой и офицерской среде, и его коллега Андреас Бёше. Он рассматривает этот вопрос применительно к студенческому клубному движению второй половины XIX века. Бёше даже называет в качестве одной из жертв этой традиции известного социал-демократа Фердинанда Лассаля, застреленного в 1864 году графом фон Раковицем. Однако этот пример представляется не слишком удачным, поскольку в том конкретном случае дуэль носила не политический, а частный характер. Раковиц женился на возлюбленной Лассаля. Очевидно, историк упоминает об этом поединке из-за членства Лассаля в одном из активных германских братств. Инициатива дуэли исходила от неудачливого соперника, не умевшего решать свои проблемы иными способами. Оружием, которым пользовались дуэлянты, были преимущественно револьверы, сабли и шпаги, а сами поединки сопровождал театральный показной дух. Фихте называл дуэли антинемецкой, привнесенной из-за границы традицией, имея в виду французское влияние. Кстати, запрет на армейские дуэли в Австрии был введен лишь в 1914 году по инициативе того же тирольского депутата Карла Грабмайера, выступившего на заседании Венского парламента с проникновенной и убедительной речью. Уменьшенной проекцией государственной дуэли Бадени и Вольфа стали участившиеся поединки чести тирольских студентов, представителей различных братств и конфессий. Достаточно было одному из студентов случайно или не случайно задеть другого в коридоре, как за этим следовало требование сатисфакции, и уже через пару часов противники находили тихое местечко для выяснения отношений, например, обширный городской сад, в котором имелось множество тенистых закоулков. Дрались немцы старомодно, преимущественно на шпагах. Револьверы были оружием итальянского студенчества. Администрация университета боролась с дуэлянтами, прибегала к штрафам, временным арестам и запрету на посещение лекций. Но ничего сделать не могла. общества, братства и партии уже существовали сами по себе в политическом контексте страны. Историки отмечали, что вопрос о создании независимого итальянского университета или факультета неоднократно поднимался в австрийской монархии, но на правительственный уровень переговоры вышли только к началу XX века. Территориальных предложений по расположению факультета было три – Триест, Роверето, Инсбрук. Однако не хватало единого и комплексного принятия решений. Причиной появления инициативы по созданию отдельного факультета и дальнейшей национальной непримиримости сторон были национальная обида и ксенофобские лозунги вроде «Итальянцы вон» и «Долой из Австрии». На самом деле, националистический лозунг звучал не «Итальянцы вон», а гораздо грубее «Вэлши вон». Название «Вэлшен» обозначает романские и ретро-романские народы, живущие по соседству и в Тироле. Это слово имело не нейтральную, как в Швейцарии, а негативную окраску. В контексте тех событий, о которых идет речь, оно применялось по отношению именно к итальянцам, причем уничижительно, как к народу второго сорта или народу-захватчику. Примечание. В Тироле рубежа веков еще памятны были сражения с итальянскими интервентами 50-летней давности, 1848 года, когда будущий глава младотирольцев Адольф Пихлер с венским студенческим ополчением боролся против захватчиков. Конец примечания. В ответ на это определение итальянцы применяли с такой же негативной окраской слово «тедешо», по большей части означавшее не столько немцы, сколько немчура. Примечание. В книгах и газетах применяется два написания этого слова «тедеско» и «тедешо». Конец примечания. Любопытно, что и сотрудничавший Шерер художник Август Пеции отнюдь не принадлежал к немецкой нации. Он был ладинского происхождения. Примечание. Ладины относятся к ретро-романским народам и говорят как на немецком, так и на ретро-романском, ладинском и итальянском языках. Кучно проживают в Доломитовых Альпах. Конец примечания. Но Пеции был выходцем из австрийской творческой элиты, известной в Инсбруке личностью, а судьба его сложилась трагично. Поэтому в газетах, уже настроенных националистически после случившегося в Инсбруке, его сразу же поспешили причислить к немцам. Пролилась немецкая кровь. Примечание. С такими же заголовками вышли другие газеты, посвященные этому событию. Конец примечания. Таким образом, «вэлшами» называли преимущественно уроженцев области Трентино-Альто-Адидже, говоривших на итальянском языке. В первое десятилетие XX века в австрийской монархии насчитывалось 768 422 гражданина, родным языком которых был итальянский. Из них 367 тысяч проживали в Трентино и 8 тысяч в Северном Тироле. Немецкоязычных жителей в Северном Тироле было 500 тысяч, в Трентино – 15 тысяч. То есть в Северном Тироле итальянцы по отношению к немцам составляли чуть больше 1,5%, а в Южном Тироле немцы составляли по отношению к итальянцам 3%. В этом цифровом балансе уже понятен прицельный интерес итальянцев. На земле, которую они считали своей, в округе Трентино, они занимали количественно господствующее положение, однако вынуждены были считаться с приоритетом государственного немецкого языка, а образование получали в других областях. Либо в Вене, как более конформный Альчидо де Гаспери, либо в Италии, как националистически настроенный Чезаре Баттисти. Но к тому моменту в университете Инсбрука некоторые занятия уже проводились на итальянском языке, и началось это еще с 60-х годов XIX века. С зимнего семестра 1865 года были введены лекции на итальянском для студентов юридического факультета. Некоторую абсурдность этому обстоятельству придавал тот факт, что лекции на итальянском читались немецкой профессурой. Лишь в середине 1980-х годов началось быстрое назначение на преподавательские посты итальянцев. Это были преподаватели римского права с 1884 года, немецкого законодательства с 1892 года, канонического права с 1897 года, уголовного права Австрийской империи с 1898 года, австрийского гражданско-процессуального права с 1901 года, австрийского гражданского права и политической экономии с 1903 года. Примечание. С 1894 по 1904 год римское право в Инсбруке читал Джованни Паччиони. Конец примечания. К началу 20 века большим авторитетом у итальянцев пользовались профессор Анджело де Губернатис, криминолог Шипио Сигеле, экономист и юрист Франческо Менестрина. Примечание. Анджело де Губернатис, 1840-1913 годы. Граф, публицист, поэт, преподаватель санскрита. Шипио или Сципион Сигеле, 1868-1913 годы. Социолог и криминолог, последователь криминологов Ломброзо и Ферри, автор работ по психологии формирования криминального элемента. Франческо Менестрино, 28 марта 1872 года, 11 апреля 1961 года. Профессор, юрист, экономист и публицист. Выходец из Тренто. Выпускник и профессор Инсбрукского университета. Преподавал право на итальянском языке вплоть до закрытия курсов. Конец примечания. Они были в числе тех профессоров, которых иррадентисты Тироля пригласили на открытие своего юридического факультета в Инсбруке в ноябре 1904 года. Учитывая скандальные и трагические обстоятельства, сопровождавшие это открытие, стоит вспомнить, что по черной иронии судьбы главным трудом Сигеле была книга «La folla criminale» – «Криминальная толпа», 1909 год, посвященная как раз экстремистской криминальной сущности агрессивного скопления людей. Этой работе он предпослал эпиграф из Энрико Ферри. От соединения личности в результате никогда не получается суммы, равной числу их единиц. Граф де Губернатис был заметной фигурой не только в науке, но и в политике. Даже его частная жизнь казалась продолжением политических интересов. Он был женат на двоюродной сестре русского анархиста Михаила Бакунина. Профессор с самого начала активно занимался национальными меньшинствами Австро-Венгрии и написал несколько трудов о Далмации. Он обратил внимание на положение своих тирольских братьев по крови и в 1903 году начал рекламную кампанию в защиту итальянских подданных Австрии. Именно тогда он стал читать лекции в Инсбруке, постоянно подвергаясь обструкции со стороны немецких националистов. Особое, непримиримое отношение к профессорам де Губернатису и Лоренцони объяснялось еще и тем, что они использовали лекторскую трибуну не только для профессиональной информации, но и для изложения своих политических взглядов. Когда профессор еще в 1903 году вынужден был покинуть Инсбрук из-за национального неприятия, рядом с центральным вокзалом его поджидали несколько сотен взбешенных пангерманистов, выкрикивавших слово «смерть». Однако при всей своей агрессивности окружившие вокзал пангерманисты, не прибегали к оружию. К тому же благодарные итальянцы проводили своего соотечественника на поезд, несмотря на оскорбления со всех сторон. В 1904 году студенты и иррадентисты пригласили его на открытие итальянского юридического факультета в Инсбруке. И профессор с охотой согласился, хотя и понимал всю рискованность этого предприятия. Его это событие привлекло еще и возможностью создать резонанс в газете, которую он издавал. По некоторым данным, именно ему принадлежало ставшее историческим итальянское определение кровавых событий ноября 1904 года. «Fatti di Innsbruck» – «События в Инсбруке». Дословно это означает «факты в Инсбруке», поскольку «De Gubernatis» сделал акцент на достоверность передачи событий его газетой. Как он понимал, эти же события будут потом искажаться в других изданиях. После того, что произошло осенью 1904 года, власти отказали ему, как и другим профессорам-итальянцам, в проведении лекций и конференций, несмотря на то, что все арестованные иррадентисты уже были выпущены на свободу без всяких судебных разбирательств. Но во многом и отстранение профессоров, и арест студентов были вынуждены мерой властей Инсбрука для предотвращения дальнейшего кровопролития. Националистическому неприятию поначалу никто не придавал значения, но оно начало нарастать уже с того момента, как только стали появляться первые параллельные итальянские курсы в Тироле. Стремительный рост количества дисциплин на итальянском языке вызвал волнение даже в университетском академическом совете. Конформистски настроенный совет поначалу занял половинчатую, выжидательную позицию, но высказал свое личное мнение. «Мы не отрицаем необходимость этих кафедр и организаций, но все же должно быть достигнуто единство немецкой профессуры в университете и в экзаменационной комиссии для немецких слушателей, чтобы не было нанесено необратимого вреда образованию». Эти антиитальянские настроения развивались еще в течение нескольких лет после введения курсов. Постепенно университет Инсбрука в конце XIX века превратился в средоточие национализма со стороны немецко-австрийского населения Тироля. В этих кругах его продолжали считать не местом для решения национальных вопросов, а чисто немецким академическим и образовательным университетом. Отчасти это было связано с довольно влиятельной ролью инсбрукской исполнительной власти, в первую очередь бургомистра Вильгельма Граэля, представлявшего австрийские буржуазные круги, и его заместителя Эдуарда Эрлера, активного пангерманиста, создателя народной партии и газеты «Тироллер Тагблат». Эти двое пользовались в Тироле большим авторитетом. Такую же политическую позицию занимали два других заместителя Граэля – Венин и Шалк. При этом в самой немецкой Австрии, этом государстве в государстве, культивировалась разветвленная система всевозможных клубов, ассоциаций и братств. Они заручались девизами чести, верности, патриотизма, и членство в них становилось пожизненным и даже наследственным. В общество Академишер Альпенклуб, Буршенштрафт Германия, Инсбрукер Академише Буршеншафт Брихия, Буршеншафт Паппенхеймер, Академише Буршеншафт Суэвия и прочие входили политики, интеллигенция, студенты и профессора. Примечание. Академишер Альпенклуб. Альпийский клуб. Чрезвычайно популярное в Австрии общество, члены которого увлекались альпинизмом, историей и этнографией альпийских гор. Буршеншафт Германия. Пангерманское общество сторонников германской Австрии, образованное в 1892 году. Инсбрукер Академише Буршеншафт Брихия. Общество, образованное 10 ноября 1876 года из студентов-выпускников города Бриксен. Буршеншафт Паппенхеймер. общество, образованное 27 октября 1884 года. Академische Burschenschaft Suevia. Общество, образованное 2 декабря 1868 года из студентов Форальберга. Конец примечания. С одной стороны, эти зародившиеся в Габсбургской монархии многочисленные объединения, по словам историка Михаэля Геллера, служили основой для будущего партийного строительства в стране. С другой, формировали и подогревали узкогрупповые интересы, национализм, круговую поруку, а иной раз экстремизм и опасную «la folla criminale», о которой писал Сигеле. Историк Андреас Бёше еще более категоричен. Критически описывая нравы студенческих братств 60-70-х годов XIX века, он делает вывод о зарождении воинственных расистских взглядов, которые приведут впоследствии к национал-социализму и Холокосту. Историк пишет о принятом в обществах раздузнанном духе сексизма и шовинизма, в частности, о лозунге одного из братств «больше настоящих мужчин, больше поступков», а также о приверженности студентов к выпивке. За ними даже закрепилось название «пивные мальчики» и коллективном посещении борделей, возведенным в культ мужской удали. Австрийские профессора тоже не стояли в стороне от конфликта, поскольку многие из них пришли как раз из немецких националистических или либеральных кругов. Они сами принадлежали к немецким клубам и братствам, собиравшимся на свои заседания и часто лишь подливавшим масло в огонь. Вскоре к ним присоединилась и более умеренная католическая немецкая профессура, сказавшая свое веское слово против двуязычного университета Инсбрука. За профессурой потянулись и студенты из католических сообществ АКСТВИ Тиролия, АВИ Австрия, Юнитас энд Финкенштафт, АВИ Хельветия Оэни Понтана, КДС СТВ Леопольдина, Академише Леоверейни, КДС ТВ Рхемания. Это даже сблизило на какое-то время студентов-католиков и национал-либералов, отрицавших католицизм как власть Ватикана и поддерживавших лозунг Шонерера «Долой Рим». В 1869 году профессор Эмиль Клайнсрот, выходец из Германии, утверждал, что Тироль больше не нуждается в итальянской профессуре. А чтобы это не походило на излишнюю жесткость с элементами шовинизма, профессор аргументировал свою точку зрения тем, что это делается не для насильственного подавления итальянского языка в Тироле, но исключительно против тех, кто систематически настаивает на вельшинизации земель короны и призывает к тайной подрывной войне, направленной на уничтожение немецкого элемента. «Невозможно вовсе не замечать, — говорил профессор, — что для Цислейтании только немецкий язык и немецкая природа, имеющие высококачественные политические основы, не нуждаются в совершенствовании. Тысячелетняя память и основные культурные традиции укоренились в современной Австрии больше, чем ранее, именно в немецком элементе, как наиболее твердом и чистейшем источнике всей цивилизации. И где же еще искать надежды на будущее? Как не в Германии? В своем высказывании немецкий профессор не был совсем уж неправ. Тот, кто сразу же отвергнет эту мысль из-за ее своеобразной формы и избыточной экспрессивности, очевидно, просто плохо себе представляет истинное положение вещей в Австро-Венгрии и в Тироле особенно. Идея создания итальянского юридического факультета была окончательно похоронена властями в 1891 году, когда университет, опасаясь распада образования, упразднил параллельные курсы с преподавателями и профессорами. Профессор Хруца вообще нагнетал напряжение, прогнозируя тройную форму обучения, поскольку еще и славяне, уже активизировавшиеся на юге и севере, мечтают тоже переехать в Инсбрук. Примечание. Эрнст Хруца. 12 мая 1856 года, 1 марта 1909 года. Родился в Праге. Специалист по римскому и австрийскому гражданскому праву. Преподавал в университете Инсбрука в 1896-1909 годах. В 1897-1898 годах был ректором. Конец примечания.